Южнокорейские оппозиционные партии осуждают консервативных правителей, занимающихся лишь узурпаторством. 18 июня представители парламентских фракций Демократической партии Тубро и Партии народа в своих комментариях осудили драку между партией Синури и резиденцией Чумади. По сообщениям южнокорейского радио KBS от 19 июня парламентарии оппозиции предоставили на рассмотрение законопроект, запрещающий систему ведения госучебников истории.